Глава 4. Когда я услышал, что речь зашла про общего врага, я не слишком удивился. Врагов, желающих меня убить, хватало с лихвой. И пальцев двух рук не хватит, чтобы всех пересчитать. Про тех, кто просто недолюбливал, я вообще молчу. Неудивительно, что кто-то в том числе мог быть противником заодно и рода Новиковых. Вот и получается, что мой студент решил воспользоваться ситуацией в свою пользу. «И что это за общий враг?» — спокойно поинтересовался я. «Долгоруковы. Помнится, с одним их представителем вы недавно сражались», — ответил студент. Я же ухмыльнулся от услышанного. Молодец парень, просчитал момент. Еще бы он так же выкладывался на тренировках. «К Долгоруковым я доброжелательности питаю не больше, чем к Фроловым. Как есть», — ответил я. «Так что считайте, я в деле». Мне только надо знать планы, то, чего они от вас хотят. Сомневаюсь, что кто-то из них сюда придет лишь в качестве гостя. Верно. Скажем так. У Долгоруковых есть не самые добрые намерения на мой счет. Я и один могу решить вопрос, однако сами понимаете, как это бывает. Многозначительно посмотрел на меня парень. Что касается плана, то он проще некуда. Всю дипломатию я беру на себя. От вас нужно только сидеть и наблюдать. Если наш гость решит перейти границы, то помочь угомонить. В идеале так, чтобы он на публике потом побоялся появляться. Не просто же так я сюда столько знакомых пригласил. «Теперь хотя бы понятно, почему вы не присоединяетесь к их тусовке», — сказал я, посмотрев вниз в сторону танцпола. Народ тем временем все больше прибывал. Но один вопрос остается открытым. «Чего Долгоруковым от вас надо?» «Буду откровенен, ибо уверен, что вы никому не расскажете. Наш род, и я в том числе, давно служим, скажем так, тайными информаторами», — неожиданно заявил Новиков. Я даже слегка приподнял левую бровь. «Если кому-то нужно достать информацию, наш род может принять заказ и все организовать. Мы знаем очень многое, и порой это только вредит. Если бы не княжеский титул, то, поверьте, нас бы уже порвали ненавистники, не желающие, чтобы раскрывали их секреты». «О, как!» — довольно улыбнулся я. «Значит, я могу тоже заказывать у вас информацию?» «Удобно. Теперь понятно, кто накопал компромат на Яковлева. Скорее всего, студенты просто скинулись Новиковым, а те, в свою очередь, сделали свою работу. Вряд ли они подключили всю разведку своего рода и делились друг с другом подробностями. Слишком сложно и много головной боли. А так мои студенты даже спустя год не перестают удивлять. Я знал, что часть родов промышляет темными делишками, но вот чтобы сами студенты — нет. Да и повода так думать мне никто не давал». «Само собой», — едва заметно кивнул парень. «Для вас мой род сделает постоянную скидку. Это я вам обещаю». «Ловлю на слове», — улыбнулся я и добавил. «Чувствую, мне придется очень часто к вам обращаться, причем у меня для вас уже есть заказ. Но давайте его обсудим в другой обстановке. Как вам будет угодно». Дальше Новиков убрал звуковой барьер, и я вновь стал таинственным другом Борисом. Никто не знал, кто я такой, но хотел познакомиться. Знакомство с аристократами на этом далеко не закончилось. Спустившись вниз, я заметил, как их прибывало все больше, больше и больше, пока, наконец, в клубе не стали появляться коктейли. Само собой, не обычные, а предназначенные для магов. Даже от обычного спирта не каждый маг может опьянеть, поэтому в ход шли аномальные продукты. Я, само собой, пьянеть не собирался, прекрасно зная, чем подобное безудержное веселье может закончиться. Поэтому мы с Софией пили исключительно безалкогольные напитки и просто танцевали под музыку, весело проводя время. Затем уже сам Новиков подал мне знак, и мы с ним вместе поднялись обратно на второй этаж в VIP-комнату. И, сев на диван, принялись дожидаться долгожданного гостя. Он, в свою очередь, не заставил нас долго томиться в ожидании, придя со своей свитой из 7 человек. Мужчина, внешне на вид не больше 30, поджарый, с небольшой горбинкой на носу. В плане силы он ничего такого из себя не представлял. Наверняка сильнее Новикова, но точно слабее меня. Также я знал, что он двоюродный брат князя Долгорукова. Семейка у них была большая, так что они пользовались всеми возможностями. «Сергей Вячеславович, поприветствовал Новикова гость. Рад видеть вас в добром здравии. Как вам музыка?» «Это кто?» Нагло проигнорировав вопрос, поинтересовался Долгоруков, глядя прямо на меня. «Борис?» — как ни в чем не бывало, ответил Новиков. «Борис?» — переспросил поджарый мужчина. «Ну не Олег же?» — усмехнулся я в ответ, сложив руки на груди. «Олег бы вам точно не понравился». «Что он здесь делает?» — снова обратился Долгоруков к моему студенту. «Борис мой друг. Я доверяю ему не меньше, чем членам своего рода, поэтому он будет присутствовать на переговорах». С этими словами Новиков создал вокруг нас звуковой барьер. «Не переживайте, если не будете его провоцировать, с вами ничего не случится». «Ничего не случится», — нагло ухмыльнулся мужчина. «Вы, похоже, недооцениваете мои способности. Или переоцениваете вашего Бориса». «Сергей Вячеславович, давайте не будем усложнять друг другу жизнь», — вежливо улыбнулся Новиков, после чего рукой указал в сторону дивана. «Присаживайтесь, и мы все обсудим, как цивилизованные люди. За Бориса я готов поручиться. Он не тот человек, который будет трепать языком направо и налево. Иначе бы он здесь не присутствовал». «Будь по-вашему», — ответил мужчина, посмотрев так, будто только что сделал большое одолжение. Затем он сел на диван и продолжил. «Так вы обдумали наше предложение?» «Само собой. Иначе бы стал я вас сюда приглашать». Уже в который раз за сегодня улыбнулся парень, пряча за этой маской истинные эмоции. Причем весьма умело. «Видите ли тут, какое дело? Вы просите раздобыть информацию о Вороновых, а точнее про князя Алексея и его погибшую семью. Этому заявлению я снова ничуть не удивился. Ясное дело, если напрямую со мной они разобраться не могут, то будут задействовать обходные пути. Прижать по закону меня будет непросто. Хотя бы из-за связей с принцем и главой ИСБ. Значит, нужно искать что-то, что связано с моей семьей. Найти хотя бы повод лишить меня аристократического статуса. Сомневаюсь, что они в самом деле считали, что моя семья жива. За более чем 10 лет никому не удалось этого сделать. Я хорошо постарался, чтобы замести следы, не оставив ни одной зацепки. Да и они предпочитали жить в отдалении от всего этого высшего света. Из ныне живущих, пожалуй, только ректор знает, что моя семья жива. И то только потому, что случайно догадался во время нашего с ним разговора. Рассказывать, само собой, он бы не стал никому. Даже принцу или императору. Ему это невыгодно. Причем, даже если представить, что Романовы вдруг узнали об этом, стали бы они шантажировать меня семьей? Нет. Скорее наоборот, сделали бы все, чтобы с ними ничего не случилось. Вряд ли Российской империи нужен очень сильный, но озлобленный маг тьмы. Пример судьи никто повторять не хочет. А Новиков молодец, не зря меня с собой взял. Теперь понятно, кого стоит в первую очередь прищучить, чтоб неповадно было. Надо будет ему за это пироженки испечь по собственным рецептам. Заслужил парень. Но не деньгами же ему право слова за это платить. А на услугу с моей стороны студентик точно не наработал. «И что в нашей просьбе непонятного?» — недовольно спросил Долгоруков. «От вас многого не требуется. Суммой мы вас тоже не обделим. Или вы хотите лишиться старых клиентов, заодно запятнав репутацию?» «Вы один момент не учитываете, Сергей Вячеславович», — покачал головой мой студент. «Во-первых, князь Воронов — мой преподаватель боевой магии. Этот человек помогает мне стать сильнее. Не в моих интересах портить ему жизнь. Во-вторых, он, ко всему прочему, опасный маг тьмы. Я не очень хочу желанием, чтобы род Новиковых таким глупым образом закончил свой путь». «Неужели я слышу страх из ваших уст?» — нагло сказал мужчина, на что уже я, не удержавшись, засмеялся. «Что смешного?» «Да так, не обращайте внимания», — отмахнулся я рукой. «Можете делать вид, что меня здесь нет». «Сергей Вячеславович, при всем уважении, мы не можем принять этот заказ», — спокойно ответил Новиков и добавил. «И прежде чем вы захотите нам угрожать, позвольте кое-что уточнить. У нас тоже хватает на вас компромата. Лишиться одного клиента для нас не станет проблемой. А вот вам вряд ли понравится, если вдруг ИСБ узнает неприятные подробности. Взяточничество, подкуп чиновников, игнорирование техники безопасности, покупка и хранение незаконных зелий и артефактов. Я могу долго перечислять список, если вам угодно». «Это шантаж?» — коротко спросил Долгоруков, зло сверкнув глазами. «Это страховка на случай, если вы решите действовать опрометчиво», — мягко улыбнулся Новиков. «Угрожать нам я не советую, иначе у вас будут неприятности. Надеюсь, я вам все доходчиво объяснил. Не хотелось бы, чтобы между нами остались хоть какие-то недопонимания». «Знаете, в чем ваша проблема, Игорь Александрович?» — прищурился мужчина. «Вы решили выбрать неправильную сторону. У нас альянс. Рано или поздно от Воронова мы избавимся. И что тогда вы будете делать? Кусать локти из-за того, что помимо нас лишитесь других клиентов? Или, быть может, кто-то захочет объявить вам войну?» Тут Долгоруков заметил на себе мой пренебрежительный взгляд, который я и не думал скрывать. Я смотрел на него с самой ехидной ухмылкой, которую только мог показать. В моем же взгляде читалось столько презрения, что мужчина недолго выдержал. «Сергей Вячеславович», — хотел что-то сказать Новиков, но все внимание собеседника было обращено на меня. «Борис, верно?» — обратился он ко мне напрямую. «Тебе не кажется, что ты себе слишком много позволяешь?» «О, так мы уже на «ты». Не думал, что между нами уже настолько близкие отношения». Открыто рассмеялся я, вставая с дивана. «Может, тогда расскажешь, что я себе позволяю?» «Мне нельзя смеяться?» «Ты меня высмеивал!» — ткнул он в меня пальцем, вставая с дивана. «Если тебе, Сергей, это почудилось, то это не мои проблемы», — пожал я плечами. «Хотя врать не буду, угрожать хозяину в его же клубе — это сильно. Для этого явно нужно иметь много ума и фантазии. Да и храбрости тоже». Вместо лишних слов князь выплеснул из своего тела ману, решив задавить меня своей аурой. Так, чтобы от давящей силы его магии я упал на колени. Но этого не произошло. Я продолжал, как ни в чем не бывало, стоять. Тогда ему пришла гениальная идея. Мужчина молча подошел ко мне, после чего ткнул пальцем в грудь. «Если ты еще раз!» Заорал он, как только я схватил и сломал ему указательный палец, когда он попытался это повторить. Прежде же, чем его слуги успели отреагировать, я сделал подсечку и свернул ему руку, прижав коленом шею. Так что он мог только хрипеть, корчась на полу. «Я бы на вашем месте не двигался, иначе помимо пальца я сломаю ему руку. Или даже шею». «Как думаете, дорого обойдутся услуги целителя в этом случае?» — спокойно сказал я, глядя на ошарашенных слуг. Такого сценария эта молчаливая семерка совсем не ожидала. «Сергей Вячеславович, нельзя тыкать вот так людей пальцами. Это, знаете ли, можно воспринимать как нападение на аристократа. Тем более Игорь вас предупреждал. Не надо провоцировать Бориса. Но вот зачем было так делать, а? У меня теперь испорченное настроение». «Борис, отпусти его, думаю, он все понял», — абсолютно спокойно произнес Новиков, будто только что ничего не произошло. Словно каждый вторник подобное происходит. «Только ради тебя, дружище!» — улыбнулся я, отпустив поникшего мужчину. Вся эта спесь мигом улетучилась, сменившись неподдельным страхом. «Еще раз полезете на меня, скручу в бараний рог». «Каждого», — сказал я, проведя взглядом по слугам. «Приношу свои извинения за этот инцидент», — все так же спокойно сказал Новиков. «В клубе есть целитель, он быстро исцелит ваш перелом. Однако, думаю, на этом стоит закончить наш разговор. Мне не хочется, чтобы Борис вам еще что-то сломал». «От вас мне ничего не надо», — цыкнул Долгоруков, но спорить больше не стал. Просто взял, молча развернулся и ушел вместе со своими слугами. Повезло ему, что этого позора практически никто не видел. «Благодарю за содействие», — довольно улыбнулся Новиков, посмотрев на меня. В этот раз его улыбка была абсолютно искренней. «Этот урок Долгорукову усвоит надолго, я не сомневаюсь». «Это мне надо вам выразить благодарность», — точно так же улыбнулся я в ответ. «Когда я бы смог еще так Долгоруковых на место поставить и узнать, что они опять точат на меня зуб?» «Проинформирован, значит вооружен. Так что будем считать это взаимной выгодой», — подмигнул я в ответ. «Что ж, не знаю, как по итогу закончится вечер, но я уже остался в выгоде». Чувствую, это шевеление появилось не просто так. Что-то тут явно нечистое. Теперь главное — узнать причину. Следующие пара часов пролетели незаметно. В основном я веселился с Софией, разговаривал с Новиковым, ну и познакомился с другими молодыми аристократами. Часть из них, к слову, была первокурсниками. Было забавно наблюдать, как они делятся слухами о таинственном демоне, который пытает новую экспериментальную группу будущих искателей. Затем, посчитав, что пора бы закругляться, я подал Софии знак идти за артефактом. Заодно приставил к ней соглядатая, чтобы уж точно не потерять из виду. Ворона посылать не стал, что-то мне подсказывало, что вот его присутствие как раз обнаружат. И отнюдь не потому, что он плохо скрывается. Неприятно, конечно, иметь дело с противником, о чьих возможностях можно только догадываться. Но выбора особого у нас в текущих условиях нет. Лучше уж местами переоценить врага, чем наоборот. Порой очень хотелось лично встретиться с таинственным информатором и выведать у него побольше информации. Однако тут уж как пойдет. С этими мыслями я направился следом за Софией. И, что странно, никто на нее не стал нападать. Вообще. Преследования как такового мы не заметили. Вряд ли крах раскусил наш план. А значит, либо не заметили, либо выжидали подходящего момента, когда девушка доберется до артефакта. Даже когда мы ушли в лес, убийцы не торопились показываться на глаза. Софию к тому моменту я догнал и молча наблюдал со стороны через невидимость. Она копала землю с помощью магии, пока не добралась до небольшой шкатулки. Стоило же ей взять ту в руки, как из-за деревьев раздался выстрел. На девушке моментально сработал защитный артефакт, и пуля не достигла цели. Я же, в свою очередь, отправил ворона вперед преследовать стрелявшего, а сам остался на месте, ожидая, что появится кто-то еще. Однако крах разочаровал. Чтобы устранить Софию, они отправили одного стрелка. Магом он, может, был неплохим, но этого я уже узнать не мог. Знакомая пилюля при попытке задержания сделала свое дело, превратив его в дурно пахнущую лужицу. «Значит, охота на меня продолжается», — недовольно произнесла девушка, держа в руках шкатулку. «Напавший чуть меня не убил, а этого, видимо, приставили максимум для слежки. И что, спрашивается, теперь делать? Весь план коту под хвост». «Вряд ли бы они остановились на одной попытке», — покачал я головой. «Меня они несколько раз пытались убить и дальше будут пытаться. Чему тут удивляться? Зато у тебя есть повод дальше обучать студентов. Поработаешь полгода или больше, а дальше видно будет. Может, даже титул ко всему прочему получишь, если хорошо постараешься». «Титул?» — сразу же задумчиво ответила София. «Об этом я не задумывалась. А ведь и впрямь можно. Главное, чтобы... В общем, ладно». «Опять ты на самом интересном», — весело улыбнулся я, бросив взгляд на шкатулку. «Впрочем, лезть в твои дела не стану. Шкатулку, главное, отдай. Мало ли на твоем колечке еще какое-то проклятие висит. Я вообще-то маг тьмы, пусть и не такой сильный, как ты. Думаешь, не заметила бы?» Насупилась воровка, но шкатулку отдала. Открыв же ее, я увидел красное колечко как раз под мой палец. Удобненько. Проклятия на колечке не оказалось, только рунная вязь, которая уж очень сильно была мне интересна. Чем-то она напоминала ту, которая стояла на родовом хранилище, только выполнена куда изящнее и на более тонком уровне. И интересно. Чтобы попасть внутрь пространства, скрытого этим артефактом, много ума не потребовалось. Всего-то влить ману. Что сразу меня разочаровало, так это то, что место в кольце было кот наплакал. Нет, пару шкафов с артефактами поставить можно будет, но на этом все. Использовать его, чтобы хранить мясо, одежду и все остальное, попросту не имело смысла. В общем-то, приобретение в целом оказалось приятным, но вау-эффекта не вызывало. Скорее воспринималось как приятный бонус и возможность получше разобраться с пространственной магией. Можно даже одолжить колечко Волкову. Глядишь, новые границы своего таланта откроет от увиденного. А там, может, и сам артефакт получше сделает. Вдруг увлечется темой. Также внезапно в кольце обнаружился странный спиралевидный ключ. Я даже не представлял, в какие замки такой вставляется. Зато, как оказалось, очень хорошо представляла София. «Это ключ от ячейки Банка Львовых. Там, как правило, хранят очень ценные вещи», — объяснила мне воровка, стоило ей изучить ключ повнимательнее. «Наверняка там хранится какая-нибудь интересная информация. Иначе сомневаюсь, что за мной так бы охотились ради какого-то артефакта». «Надо узнать», — коротко кивнул я. «Но для начала тебя в академию отвезти. Насчет ключа не переживай, я разберусь. А со мной информацией поделишься? Слегка прищурившись, посмотрела она на меня. Мечтать не вредно, полезно для здоровья, усмехнулся я на такое заявление. Поверь, это для твоего же блага. Сомневаюсь, что ты хочешь, чтобы тобой еще тайная канцелярия заинтересовалась. Очень сильно в этом сомневаюсь. Нет-нет, такого счастья мне не надо, сразу же протянула обе руки вперед София. Мне хватило того раза, когда... Вот так, за неспешными разговорами, мы вернулись назад в академию, делая вид, что ничего не случилось. На следующий день я поехал уже в названный Софией банк, чтобы открыть ячейку, связанную с этим ключом. Однако жизнь решила сыграть со мной злую шутку. «Для доступа к этой ячейке нужно два ключа», — сказала мне миловидная сотрудница банка, строя мне свои голубые глазки. «Прошу прощения, что ничем не могу помочь. Тут даже прямой приказ Его Императорского Величества будет бессилен». «О как!» — удивленно ответил я. «Даже самого императора?» «Мы Международный банк, Алексей Дмитриевич. Покуда не будет прямых доказательств, что ячейка связана с угрозой стране, мы не имеем права ее открывать», — покачала головой сотрудница. «Еще раз просим прощения за доставленные неудобства». «Все в порядке», — коротко кивнул я и сам невольно задумался, где теперь второй ключ искать. Впрочем, что-то мне подсказывало, что он сам рано или поздно придет мне в руки. Не вижу смысла подключать к этому расследованию Некрасову или кого-либо еще. У всех и так своих забот хватает. Тем более у них появятся вопросы, на которые я не буду гореть желанием отвечать. Так смысл портить отношения на ровном месте недосказанностью? «Мне больше интересно, у кого находится второй ключ», — сказал Ворон после того, как я вышел из банка. «Уж точно не у Краха». «С чего ты взял?» — приподнял я левую бровь. «Сомневаюсь, чтобы у них украли ключ. Это же организация, там уровень охраны должен быть на высшем уровне. Особенно, когда дело касается непосредственной угрозы. Значит, кто-то собрал на них компромат и пытался шантажировать. Как видишь, не очень удачно. Или он сам, или его подчиненный умер». «Это пока что только догадки», — пожал я плечами. «Так или иначе, теперь его попытаются у меня отобрать. Вот тогда...» Не успел я договорить, поскольку рядом со мной остановился незнакомый автомобиль. На мгновение я напрягся и приготовился атаковать, но когда опустилось пассажирское стекло, сразу успокоился. Сомневаюсь, что верный гвардеец принца стал бы нападать на меня посреди бела дня. Тем более особо это мне было знакомо. «Камила, сколько лет, сколько зим!» — громко сказал я, на что девушка недовольно нахмурилась. «Не надо кричать мое имя на всю улицу», — сказала она, косясь на прохожих. «Садитесь, пожалуйста, ваше сиятельство», — произнесла она непередаваемым тоном. «Ну точно, милашка». «Хорошо», — улыбнулся я, после чего подсел рядом с ней. «Однако, должен признать, так оригинально меня на свидание еще не приглашали». «Ваше сиятельство, мне не до шуток», — снова недовольно проворчала она. «Только ваши эмоции говорят об обратном», — не удержался от подколки Ворон. «Мы, сущности тьмы, многое видим и подмечаем». «Не испытывай мое терпение, ты маленький», — обратилась она к моему фамильяру, но в конце концов сдержалась. «Прошу прощения, Алексей Дмитриевич. Его императорское высочество хочет срочно с вами увидеться». «По какому вопросу?» — с интересом спросил я. «Новый заказ для меня?» «Не совсем. В Сибири появилась высокоранговая и невероятно опасная аномалия. Десятки искателей уже собираются идти в рейд, однако есть нюанс». Девушка взяла небольшую паузу. «В ней же пропал старый друг моего господина. И в этом замешан его младший брат». «Да, вот что называется из огня да в полымя. И почему я чувствую, что здесь что-то нечисто?»